Глава 9. Приказ на отработку объекта получил и капитан Иванов. Он тут же связался с напарником, старшим лейтенантом Титовым. «Валера, Иванов, получен приказ на штурм». «Понял. Выдвигаюсь к объекту и провожу минирование дверей дома Григорьева». «Давай, я также выхожу к дому и жду от тебя доклада». «Принял, пошел». Титов спустился с чердака дачи Качиных. Петр Петрович, Елена Андреевна и их внук Славик сидели на диване. Старший лейтенант обратился к ним. «Вот так, пожалуйста, и сидите. Из дома не выходите. Услышите взрывы, не пугайтесь. Мы будем взрывать двери, дабы внезапно проникнуть внутрь дома соседей». Качин кивнул. «Понятно. Если нужна лестница, то там во дворе увидите. У сарая». Старший лейтенант улыбнулся. «Обойдусь и без лестницы». Он подошел к дивану, потрепал мальчишку по непослушным вихрам. «Как дела, Славик?» — мальчик ответил. «Хорошо, молодец». Офицер расстегнул кобуру. «Ну, я пошел». Елена Андреевна перекрестила его. «С Богом!» «Спасибо». Титов вышел в сад, прошел к забору, подтянулся, чтобы осмотреть тыловой подход к дому. Убедившись, что в саду соседнего здания никого нет, перемахнул через забор. Нагнувшись, прошел к тыловой двери. Осторожно попробовал открыть ее. Не удалось. Она была заперта изнутри. Старший лейтенант прикрепил к ручке пакет со взрывчаткой, один из двух переданных ему Ивановым. Обошел дом с другой стороны. У крыльца на несколько секунд замер, прислушиваясь. Приподнялся, заглянул в террасу. Там никого не было. А вот внутренняя дверь открыта. Внешняя, выходящая на крыльцо, как и задняя, заперта. Валерий прикрепил взрывчатку и к ней. Вернулся в сад, вызвал Иванова. «Лёша, ты далеко?» «У поворота в переулок». «Двери заминировал, вход со стороны улицы свободен». «Понял. Выдвигаюсь к калитке ворот усадьбы. Подрыв дверей по моей команде. И сразу же штурм. Действуем по обстановке в щадящем режиме». Титов ответил. «Принял, командир». Иванов подошел к калитке, тронул ее. Она оказалась открытой. Капитан поднес ко рту портативную рацию малого радиуса действия. «Внимание, третий! Подрыв!» Титов, отошедший за угол, с пульта дистанционного управления привел в действие взрыватели спецзарядов направленного действия. Раздался грохот прорыва. Двери разлетелись в щепки. Иванов крикнул «Штурм!» и бросился к крыльцу. Титов ворвался в сени с противоположной стороны. Тимур Равшанов, он же бригадир бригады распространителей наркотиков в пансионате «Чистый ручей» и по совместительству главарь банды насильников и грабителей, сидел за столом кухни спиной к зарешеченному и закрытому плотными шторами окну. Слева расположился сын владельца дачи, Алексей Григорьев, он же Гриша. Справа Игорь Рубанюк, Рубанок. Напротив выседал Анатолий Тополев, Ветла. Несмотря на строжайший запрет отца, Равшанов-младший решил обмыть получение новой партии наркоты, сулящей ему и подельникам неплохую прибыль, а значит и жизнь вольную, разгульную, по крайней мере, на ближайшее время. Он выставил на стол литр водки из запасов, хранившихся в подвале, там, где на одной из полок рядом с ящиком коньяка стояла коробка с наркотиком. Григорьев достал из холодильника бутерброды, зелень, поставил рядом с бутылками граненые стаканы. Равшанов взглянул на Рубанюка. «Ну чё пялишься на тару? Открывай да наливай всем по-полному!» Рубанюк проговорил. «Может, не стоит, Рав? Все же отец твой запретил. А если подъедет? Тебя-то он по-родственному пожурит, а нам возьмет да срежет долю. Не ссы, Рубанок!» «Если пахан приедет, я отмажу вас». «Ну ладно, если так, то можно и выпить». Он налил до краев граненные стаканы. Бандиты взяли их, подняли. Равшанов сказал, «Чтоб хер стоял и бабы были». Но выпить они не успели. Два взрыва, слившись в один, потрясли дом так, что из кухонного ящика, висевшего на стене, на мойку посыпались тарелки. Раздался звон стекла. Рубанюк выронил стакан. Тот не разбился, завалился на бок. Водка растеклась небольшой лужей. Равшанов втянул голову в плечи. Григорьев испуганно спросил, «Чего это? Газ, что ли, рванул?» Ворвавшиеся на кухню мужчины в штатской одежде, но с пистолетами в руках, взяли на прицел растерянных, перепуганных бандитов. Титов усмехнулся. «Нет, это не газ. Это спецсредство двери дома вынесли. Еще вопросы будут?» Равшанов пришел в себя. «Кто вы?» «Ваша проблема». Очень большая проблема. А мне кажется, что это вы заимели большие проблемы. Я сын Равшанова, он весь город контролирует. Вас на куски порвут. Иванов взглянул на Титова. Валер, как ты относишься к тому, что всякий сопляк пытается угрожать? Плохо, Леша. У меня тут же появляется желание набить морду этому сопляку. Что ж, вполне объяснимое желание. Я бы тоже с удовольствием поучил этих уродов уму-разуму. Так, может, валим им, а то как-то неинтересно получается. Взяли ублюдков, как кроликов, без сопротивления, без разминки. Можно, ничего не имею против. Тогда мой сынок Равшанова и мудак, что справа сопли жует. Добро, я займусь остальными. Равшанов-младший вскочил. «Эй, вы чего? Мы? А ты не въехал? Пиздей вам дать хотим, чтобы не хамили старшему». «Да ты не въехал, с кем дело имеешь? Я сейчас только звякну отцу, и тут же подъедут пацаны, которые вас в порошок сотрут». Иванов вздохнул. «Звони, посмотрим на твоих пацанов». Тимур набрал номер отца, но его телефон, как ни странно, был отключен. Раф набрал номер Бабаева, но и его мобильник молчал. Не ответили и Леев, и Лысенко, и бармены из кафе. Все молчали. Титов спросил, ну и что? Дозвониться не можешь? Черт, ни хрена не понимаю. Сейчас поймешь. Иванов включил свой сотовый телефон. Первый, я второй. Вербин ответил, первый на связи. Докладываю, банда Равшанова-младшего нейтрализована. Надеюсь, вызывать скорую не надо. Нет, мы никого даже пальцем не тронули. Да что ты? Неужели обошлись без мордобоя? Так вышло. Хотя еще можно немного сдать назад и повторить захват. А заодно и пару челюстей вынести. Не надо. Ждите Чернышова. Он подъедет и проведете изъятие наркоты по всем правилам в присутствии понятых. Понял. Ждем капитана Чернышова. Иванов отключил мобильник. Ну вот, теперь въехал, почему ты, козел, дозвониться никому не можешь. Потому что и твой пахан, и все его подельники арестованы. Равшанов-младший побледнел. «Как? Как это арестованы? Так же, как и ты с дружками. Но хватит болтать, лапы на стол, быстро!» Бандиты подчинились, офицеры защелкнули на их запястьях наручники, походу обыскав молодчиков. У Рафа изъяли пистолет. Титов осмотрел его. «Боевой, номер спилен. Еще одна статья за незаконное хранение оружия», — Иванов добавил. «Если этот ствол не засвечен...» В обратном случае на этого придурка навешают статей, как игрушек на елку. Верно. Заместитель командира группы «Град» взглянул на Титова. Ты сходи, Валера, к соседям, передай, что операция по нейтрализации бандитов завершена. Проси быть понятыми и прикрой усадьбу. Взрывы наверняка слышали многие в поселке, в том числе и местная милиция. И скоро тут может собраться приличная толпа. А нам это совершенно не нужно. Я все понял, толпы у дома не будет. Давай! А я присмотрю за этими обмылками. Титов вышел, Иванов присел на старый табурет, закурил, сбрасывая пепел на пол. Приняв доклад с последней точки из усадьбы Григорьева, где базировалась банда Рафа, Вербин произнес. «Ну вот и все». К нему подошел командир отделения местного ОМОНа. «Не знаю, товарищ подполковник, почему заместитель областного прокурора вышел на меня, но он требует на связь офицера, руководившего операцией по перехвату наркотранзита». «Да? Ну, давай сюда вашего заместителя прокурора», — подполковник ответил. «Слушаю. Кто вы? Представьтесь!» «Вы решили, что можете разговаривать со мной тоном начальника?» «Я, черт побери, хочу знать, что происходит в городе и в пригороде. Что за спецслужба, что за операция, что за наркотики?» Вербин ответил достаточно грубо. «Но если так хочешь получить ответы на свои вопросы, то подъезжай к усадьбе господина Бабаева и захвати с собой всех, кто возмущен действиями спецназа антитеррористического управления, чтобы следователям позже было проще установить всех лиц, получавших с преступной деятельности Равшанова свою долю. Вези всех!» «Что? Да как вы смеете?» «Вот что, господин заместитель областного прокурора, если у вас в прокуратуре, областной думе, администрации появились вопросы по поводу антитеррористической операции, проведенной в городе, то связывайтесь с начальником главного управления по борьбе с терроризмом генерал-лейтенантом Феофановым. А меня не доставайте, не мешайте работать. Операция еще не закончена». Заместитель прокурора области растерялся. «Феофанову? Так значит, это его управление работает у нас? Вербин уточнил. Подчиненная ему группа управления или подразделение «Вулкан». Подобного объяснения достаточно? Да, конечно. Заместитель прокурора отключился. Вербин усмехнулся. Не ожидал ваш прокурор того, что в регионе может действовать спецслужба, подчиненная лично президенту. Кто следующий позвонит, Володя? Губернатор? Председатель областной думы? Думаю, больше никто. Я тоже так думаю. Те, кто был связан с Равшановым, сейчас наверняка стараются быстренько подтереть задницы. Бывшего уже могущественного чиновника местного разлива никто не станет вытаскивать из дерьма, в который он попал по самые уши. От него открестятся все, даже те, кого он напрямую кормил. Уж то-что, а предательство у этих подонков в порядке вещей. Главное — вовремя предать. Вербина вызвал Чернышов. «Товарищ полковник, мы закончили работу по кафе и аптеке. У пансионата операция также успешно завершена. Арестованные доставлены в изолятор. Наркотики на спецсклад УВД. Доклад принял. Двигай к дому Григорьева, организуй изъятие дури, доставку бандитов и наркоты в город. Мы также подъедем к изолятору, подвезем главных действующих лиц в наркотранзите, а также свидетелей, рабов, которых Бабаев держал на своем складе, труп боевика, что попытался оказать сопротивление, и нескольких раненых бандитов, ну и всю наркоту. Сообщи начальнику УВД о результатах проведенной операции. Пусть подключит следственную группу. Впрочем, он знает, что делать». Заместитель начальника милиции общественной безопасности ответил. «Понял вас. До связи». «До связи, капитан». Приказав загрузить арестованных в подошедший из УВД автобус с конвоем, Вербин попросил командира отделения ОМОНа проследить за работой специалистов автомастерской, также вызванной из Переслава для замены колес у КамАЗа и джипа, и сопроводить груз до спецсклада, где передать уполномоченному начальникам УВД лицу. Добавил. «И на этом, Володя, нашу совместную работу прекращаем. Благодарю за службу. Действовал ОМОН выше всяких похвал, о чем будет доложено руководству антитеррористической службы. Думаю, вас всех ждет поощрение. Еще раз спасибо, старший лейтенант». Никишин ответил просто. «Служу Отечеству». «Вот и правильно, Володя. Кто-то должен и служить Отечеству, а не разворовывать его, как неохраняемый склад с водкой». Подполковник пожал руку старшему лейтенанту, подошли машины спецназа, находившиеся в ходе подготовки и проведения акции на окраине города. Бойцы группы «Град» разместились в салонах внедорожников, и колонна пошла к Переславу. Закончив дела в городе, группа «Град» вернулась на свою временную базу. Оттуда из здания штаба расформированной части радиоэлектронной разведки главного разведывательного управления Вербин по спутниковой системе вызвал начальника управления. Тот ответил. «Феофанов, слушаю». «На связи, Вербин». «Приветствую тебя, Алексей Викторович». «Здравия желаю, товарищ генерал». «Как дела в Переславе?» «Операция по ликвидации банды наркоторговцев проведена успешно. Члены организованной преступной группировки, ее руководители арестованы, задержана крупная партия наркотиков». «Выяснили, кто стоял за наркоторговлей в Переславе?» «Так точно. Местный князек, депутат областной думы, некто Равшанов Наиль Маратович. Мы его взяли с поличным, но у него в городе крепкие связи, в том числе и в областных структурах. Как бы ни замяли против Равшанова дело». Феофанов сказал. «Не замнут. Группировкой будет заниматься генеральная прокуратура». «Понятно. Нам возвращаться?» «Завтра утром. Пусть бойцы отдохнут. А с утра в путь на базу». «Понял». «Да, и капитана Дементьева прихватите с собой». Вербин удивленно переспросил. «Дементьева?» «Да, но у него в городе свое начальство, и потом Андрей может отказаться». «С начальством я все вопросы решу, а с капитаном переговорю сам. Уверен, он согласится приехать в Москву». «Извините, как я узнаю об этом?» «Твой бывший подчиненный уже вечером свяжется с тобой». «Ясно, все понял». «До встречи, подполковник». «До встречи, товарищ генерал». Вербин отключил станцию и задумался. Зачем руководству управления вновь потребовался Дементьев? Но гадать бессмысленно. Ответа на этот вопрос ему не найти. Командир группы «Град» отдал подчиненным команду до утра отдыхать, назначив время отъезда из Переслава на 8:00 четверга, 30 сентября. Дементьев освободился в 17:20, передав подчиненным Чернышова Леева, охранника и продавщицу с коробкой, заполненной героином. Капитан получил разрешение убыть на отдых домой. Андрей пошел от аптеки пешком. Дело было сделано, большое дело. По крайней мере, какое-то время, возможно, весьма продолжительное время, наркоты в городе не будет, а это сотни, если не тысячи спасенных жизней. Настроение у капитана было приподнятое. Он купил у остановки цветы жене, в магазине бутылку полусладкого вина, отметить успешно проведенную операцию. Теперь о ней можно рассказать и супруге. Следствие поведут открыто. СМИ уже с утра сбросят информацию по антитеррористической акции, так что скрывать от супруги нечего. Сотовый телефон Дементьева пропищал сигналом вызова, когда он подошел к парикмахерской. Достал трубку, взглянул на дисплей. Он высвечивал «нет номера». Ответил «слушаю». И услышал голос генерал-лейтенанта Феофанова. «Добрый вечер, Андрей Семенович». «Добрый, товарищ генерал». «Поздравляю с успешным завершением операции». «Спасибо». «Но без вас мы с Чернышовым ничего не смогли бы сделать». «Ну, не прибедняйся, капитан. Два спецназовца могут очень многое. Но я звоню не только для того, чтобы поздравить тебя. Я нужен вам». «Хваткий ты парень, Андрей. Сразу берешь быка за рога». «А чего тянуть?» «Ты прав, ты нужен нам». «Если не секрет, зачем?» «Это не телефонный разговор. Скажу одно. Дело касается твоего старого знакомого, Кабана». «Вы упустили его?» «Нет. Ну и это тоже не телефонный разговор». Дементьев спросил. «Что от меня требуется?» «Твое прибытие в загородную резиденцию управления. И второе. Принципиальное согласие на переход в ГУБТ. Или отказ». «Почему именно сейчас вы сделали мне официальное предложение перейти в спецслужбу?» «Потому что завтра я хотел бы разговаривать с тобой как с подчиненным в ближайшей перспективе. Ну и потому что нам нужны такие люди, как ты. И сегодня, и завтра, и вчера. Прошу понять меня правильно, я ни на чем не настаиваю. Право принятия окончательного решения остается за тобой, и я приму его как должное. Но надеюсь, что ты согласишься. Мне надо подумать». «Думай до завтра. Посоветуйся с женой, с Вербиным. Работу жене мы обеспечим, жилье и достойную оплату тоже. Твоя семья не будет нуждаться ни в чем». Дементьев повторил. «Хорошо, я подумаю. А вот как с прибытием в вашу загородную резиденцию? Я же на службе». «С руководством УВД вопрос о твоем отсутствии будет решен сегодня же. Выехать же в Москву ты можешь с группой Вербина. Созвонись с ним, он заедет за тобой. Или вы договоритесь, где встретиться». «Понятно, я приеду». «Вот и хорошо, жду тебя». «До встречи». Андрей выключил сотовый. Подумал, опять кабан. Видимо, у Феофанова что-то пошло не по плану, или штаб спецслужбы решил каким-то образом вновь вывести его на Кабадзе, иначе зачем он нужен в Москве? Консультацию по повадкам кабана можно получить и по телефону. Да сейчас и спецслужбе известны повадки этого шакала. Но то, что кабан не вывел спецов на перевалочную базу на Кавказе, очевидно. А следовательно, в резиденции родился новый план, реализацию которого генерал Феофанов решил возложить на него, капитана Дементьева. Ладно, с этим разберемся в Москве, а вот как решить вопрос с переводом? Предложение заманчивое, и будь он один, то согласился бы без всяких сомнений, тем более после того, как поработал с ребятами из этой службы. Но как на перевод отреагирует супруга? Она привыкла к жизни в Переславе, здесь все ее устраивает. Кате неизвестна и чужда жизнь в условиях закрытого военного городка. К этой жизни женщинам приходится привыкать долго. Не всем удается это. Кто-то бросает все и уезжает. Захочет ли Катя изменить жизнь? Придется вместо расслабухи при свечах за бокалом игристого вина вести разговор о переводе. Впрочем, свечи и бокалы никуда не денутся, а вот о расслабухе предстоит забыть. Какая к черту может быть расслабуха, когда надо принять без преувеличения судьбоносное решение? От разговора не уйти. Хотя, в принципе, Феофанов не настаивал на переводе, можно и отказаться. От перевода, но не от командировки. Он обещал приехать в Москву, значит, приедет. и задачу, что поставит начальник управления, отработает. Феофанов помог разгромить банду наркоторговцев. В ответ отказать ему в его просьбе просто свинство, и Дементьев данного слова никогда не нарушал. Обещание же и есть слово. Значит, с командировкой вопрос решен, остается решить вопрос с переводом. Но здесь он поступит так, как скажет супруга. Обрекать Катю на лишение он не имеет права. Она не должна страдать из-за его службы, независимо от того, здесь, в милиции или в спецслужбе. Определившись с тем, что право принятия окончательного решения на перевод он передаст супруге, капитан вошел в подъезд. Через несколько минут он уже находился в объятиях Екатерины. Супруги прошли в гостиную, Катя выложила на диван чистое белье. — Ополоснись, Андрюш. — Да, душ не помешает. — Что-то серьезное на работе было? — Все как обычно. — Ладно, я в душ, потом поговорим. — А я на кухню. — Стол там накрыть или в комнате? — Где хочешь, на твое усмотрение. Приняв душ и переодевшись, Дементьев прошел на кухню, где супруга решила накрыть стол. Шторы были плотно прикрыты, втягиваясь слегка в открытую форточку. Свет погашен, вместо него горели 5 толстых свечей. Посредине стояла бутылка вина. И совсем не кстати тарелка с пельменями. Капитан улыбнулся. Да, закуска, конечно, как раз к игристому вину. Не смейся, поужинай сначала, а потом я выставлю и бокалы, и шоколад. Покачав головой, капитан принялся за пельмени. Не прошло и 3 минут, как Екатерина убрала пустую тарелку. А говорил, что за закуска? Проглотил, не прожевывая. Ну и теперь можно приступить к вечеру при свечах. Капитан открыл бутылку, разлил искрящееся вино по бокалам. Андрей поднял свой бокал. За тебя, любимая. Катя ответила, и за тебя. Раздался звон хрусталя, супруги выпили. Катя сказала, ой, голова закружилась. И вино вроде некрепленное. Устала, наверное. Да нет. Но тогда, пока голова окончательно не пошла по орбите, давай поговорим. Разговор предстоит серьезный. Дементьев выложил супруге суть предложения, сделанного начальником главного управления по борьбе с терроризмом. Вот так, дорогая. Я получил официальное предложение на перевод в спецслужбу. И что ответил? То, что подумаю, с тобой посоветуюсь. А затем, после разговора с Феофановым, решил, пусть будет так, как скажешь ты. Но ведь это твоя, а не моя работа. Мне важнее, чтобы тебе хорошо было. Катя задумалась. Андрей успел выкурить сигарету. Наконец она спросила. Скажи, Андрюш, ты по прежней службе тоскуешь? Дементьев пожал плечами. Как сказать? Не то чтобы тоскую. Мне ее не хватает. Но ты вполне восполняешь эту нехватку. Мне очень хорошо с тобой. И все же ты хотел бы вернуться в спецназ. Я это чувствую. Да, хотел бы, но не в ущерб семье. Знаешь, если уж ты оставил за мной право принять решение, то я приняла его. Соглашайся. Поедем на новое место. Я привыкну. В городке же живут жены офицеров. И я привыкну. Буду ждать тебя, провожать и ждать. Дементьев поднялся, обошел стол, обнял жену за плечи. Кать, на первых порах будет очень трудно. Не всем дано жить такой жизнью. Я смогу. Лишь бы тебе было хорошо. Это у вас, у офицеров, служба, постоянный риск. А у нас, у женщин, обычная работа. Какая разница, где работать врачом? На станции скорой помощи или в госпитале, или санчасти? И давай закроем тему. Мы решили, что тебе следует согласиться. Более подробно все обсудим завтра. Хорошо? Завтра в 8:00 я должен быть в Москву. Вызывает генерал Феофанов. Возможно, вновь на 1 день, а возможно и на более продолжительный срок. Катя воскликнула. «Что ж ты раньше не сказал? Принес вино, устроил вечер со свечами. Мне же собрать тебя надо. Ты в форме поедешь?» «Не суетись. Я поеду в гражданке, и ничего особенного мне готовить не надо. Как обычно, пару носков, нижнее белье, майку, рубашку». «И все это надо погладить, хотя я утром пораньше встану и все сделаю». «Ты у меня умница». Капитан налил еще по 1 бокалу, супруги выпили. Андрей, выкурив сигарету, встал, поднял жену на руки и, целуя, понес в спальню. Их ждала волшебная ночь неугасающей любви. Перед разлукой. Первый в новом качестве, но далеко не последний. Уснули супруги в 3 часа, а в 6:30 они были уже на ногах. Приведя себя в порядок и позавтракав, Дементьев набрал номер Вербина. Доброе утро, командир. Доброе, Андрей. Опередил ты меня, сам собирался тебе звонить. У меня вчера был разговор с Феофановым, он предложил перейти в управление. Я решил дать согласие на перевод. Генерал сказал, что вы возьмете меня с собой на базу. Я в курсе. Через полчаса к твоему дому подъедет Nissan, доставит на территорию аэродрома. Отсюда в 8:00 пойдем на Москву. Что иметь с собой? Предметы первой необходимости. Понял, жду. До встречи. До встречи. Дементьев переключился на Чернышова. Тот ответил заспанным голосом. Ты, Андрюха, еще раньше позвонить не мог? Нет, через полчаса я должен уехать. Куда, если не секрет? В столицу, Черныш. Не понял. Тебя что, в ГУБТ переманили? Предложили перевод в спецслужбу. Ясно. А я тут один опять остаюсь. Не прибедняйся. У тебя есть надежные люди, связи, которым любой мент в городе позавидует, хорошие отношения с начальником УВД. Да и после проведенной операции наверняка ждет повышение. Чернышов вздохнул. Не в этом дело, Андрей. С тобой бы мы здесь могли сделать многое. Ты всегда можешь рассчитывать на меня. Да и Вербин, если что, в стороне не останется. Ладно. В принципе, решение твое одобряю. Сам бы просился на передний край. Но семейное положение не позволяет. Так ты, значит, звонишь, чтобы проститься? Не только. Ты машину мою отгони куда-нибудь. Без проблем. И если Катя позвонит, помоги. О чем разговор? Ну тогда до свидания, Черныш. Счастливо. Надеюсь, звонить-то хоть изредка будешь? Буду. Что ж, давай, командир. Удачи тебе на новом месте службы. И тебе здесь удачи. Дементьев отключил телефон. Катя выставила в прихожую дорожную сумку. Все, что надо, положила. Супруги присели на диван. Дементьев обнял жену. «Тебе недолго здесь одной оставаться. Первым делом затребую генерала квартиру. Впрочем, он и сам обещал жилье. Как получу, тут же заберу тебя». «Ты хоть за сутки сообщи о переезде, чтоб я успела уволиться. А ты не тяни. Сегодня же подай заявление. Не могу, врачей не хватает». «Но увольняться-то по-любому придется». «Придется, но не сейчас». Разговор Дементьевых прервал сигнал вызова телефона. Андрей ответил. «На связи». «Прапорщик Сапеев». «Здравствуй, капитан. Лайба у подъезда». «Привет, Паша, выхожу». Дементьев отключил телефон, положил его в карман легкой куртки. Екатерина спросила. «Пора?» «Да, дорогая. Машина у подъезда. Я провожу тебя». «Не надо, Кать. Ненадолго расстаемся». «Да и не люблю я этого». «Тогда до свидания». «До свидания». Супруги обнялись. Андрей, подняв сумку, вышел на площадку подъезда, начал спускаться. Катя от двери сказала. «Береги себя, Андрюша». «Обязательно». В 7:20 Nissan, пройдя КПП военного аэродрома, въехал на территорию бывшей части радиоэлектронной разведки ГРУ. В штабе было заметно движение. Офицеры собирались на базу, домой. Андрей присел на скамейку, закурил. К нему подошел Вербин, присел рядом. «Это хорошо, что ты согласился. Теперь мне полегче будет». Дементьев взглянул на бывшего командира отряда спецназа «Валдай». «В смысле?» «Тебя в мою группу включат. Буду настаивать, чтобы на должность заместителя. А как же Иванов?» «У него все впереди. Генерал вчера сказал, что предстоит работа по кабану. Не в курсе, что за работа?» Вербин отрицательно покачал головой. «Нет. Да и не принято в управлении болтать лишнего». «Понятно. Генерал сам или через Крымова определит тебе задачу, но, скорее всего, сам». «Надо было валить этого урода на хате Каримова. Это не нам с тобой решать». «Да ясно». В 7:50 Вербин объявил построение группы, после чего офицеры заняли места в машинах, и колонна пошла на выезд с территории военного городка. Андрей ехал вместе с Вербиным. Вспомнили службу в отряде, бой у Кентума, погибших ребят. За разговором время пролетело быстро. Относительно свободно пройдя МКАД и шоссе, в 10:15 машины въехали на территорию закрытого городка. Дементьев, увидев коттеджи, современные малоэтажные дома, дом офицеров, спортивный комплекс, удивленно произнес: «Это не военный городок, а какой-то санаторий». Вербин согласился. «Да, здесь есть все для нормальной жизни. Не ожидал. Я тоже был удивлен, когда впервые попал сюда». Машины подъехали к штабу городка. Предупрежденные о возвращении града, группу встречали полковники Крымов и Тимохин. Они пожали руки Вербину, бойцам спецназа, Дементьеву, Крымов, разрешив Вербину сдать оружие и экипировку и отправив подчиненных на отдых, повернулся к бывшему, теперь уже участковому. «А вас, как говорил Мюллер Штирлицу, товарищ капитан, попрошу остаться!» Дементьев, поставив сумку на асфальт, ответил: «Есть остаться, товарищ полковник», и спросил: «Курить разрешите?» Крымов махнул рукой: «Да хоть обкурись! Сейчас я доложу Феофанову о твоем прибытии и сообщу порядок дальнейших действий. А ты пока кури, Андрей, травись, если есть желание». Он отошел к зданию. Тимохин спросил Дементьева: «Как жена вас приняла решение о переводе в спецслужбу?» Андрей пожал плечами: «Нормально, как жена офицера». «Так и должно быть. Здесь ей будет неплохо. Познакомится с женами наших ребят, акклиматизируется». «Ей бы работу». «Найдем и работу. Она, по-моему, врач?» «Да». «Врачи нужны». К ним подошел Крымов. «Так, господа, Феофанов приказал нам прибыть в загородную резиденцию». Тимохин кивнул. «Что и следовало ожидать. Кто займется обустройством вновь прибывшего офицера?» «Начальник тыла. Он уже получил все необходимые указания». Александр повернулся к Андрею. «Слышал? Вернемся, а тебя уже хата меблированная ждать будет». «Это хорошо. Вопрос, когда я в нее вселиться смогу?» «На этот вопрос ответит генерал». Крымов взглянул на Тимохина. «Подгоняй, Саня, тачку. На твоей поедем». «Как скажешь, начальник». В 11:40 «Тойота», ведомая Тимохиным, въехала на территорию загородной резиденции. Офицеры поднялись в приемную, где их встретил неизменный старший прапорщик Ларинов. «О, гордость управления прибыла! Милости просим!» — Крымов прищурил глаза. «А чего это ты такой довольный, Вася? Феофанов тебя на младшего лейтенанта представил. Сегодня, Крым, тебе не удастся испортить мне настроение. Да? И откуда такая уверенность?» Ларинов улыбнулся. «Сегодня у меня день рождения!» — Тимохин воскликнул. «Так это дело обмыть надо! Надеюсь, ты накрыл стол в своей потайной комнате?» «Не, ребята, не прокатит. День рождения отметим, конечно, но не сегодня. Сейчас доложу о вашем прибытии и домой к семье». «Тоже верно. Ну а мы поздравляем тебя. Расти и дальше, не хворай. Служи родине, как того требует устав и приказ начальства». «Спасибо», — Крымов добавил. «Подарок за нами. Как соберешься выставиться, позвони, подъедем, поздравим как следует. Обязательно». Ларинов снял трубку телефона внутренней связи. «Товарищ генерал, прибыли полковники Крымов и Тимохин, и капитан Дементьев». «Есть?» — прапорщик указал на дверь. «Прошу, господа, генерал ждет вас». Офицеры вошли в кабинет. Крымов начал доклад, но Феофанов остановил начальника отдела специальных мероприятий. «Не надо, Вадим Петрович. Обойдемся без этого. Проходите, присаживайтесь». Пожав руку начальнику управления, Крымов, Тимохин и Дементьев заняли места в креслах у стола совещаний. Феофанов обратился к Андрею. «Капитан Дементьев». Андрей поднялся. «Капитан Дементьев, мной подписан приказ о зачислении вас в штат резервной боевой группы «Град» подполковника Вербина на должность его заместителя с присвоением звания капитана национальной безопасности. Начальник УВД Переславской области сегодня получит соответствующее распоряжение об увольнении вас из органов внутренних дел. В течение недели личное дело будет доставлено в штаб управления. Поздравляю с зачислением в штат спецслужбы», — Дементьев ответил. «Благодарю, товарищ генерал». Феофанов продолжил совещание, по-прежнему обращаясь к Дементьеву. «Вчера я объяснил, почему перевод оформляется в экстренном порядке. То, о чем мы будем говорить, носит секретный характер и может обсуждаться только с офицерами спецслужбы. А разговор у нас пойдет о господине Кабадзе. Мы провели акцию, позволившую Кабану скрыться из Москвы в надежде на то, что он выведет нас на горную перевалочную базу бандитов, откуда захваченных девушек переправляли за бугор. Однако Кабадзе добрался всего лишь до хаба юрта. И вот уже несколько дней находится недалеко от этого селения. Где именно, нам неизвестно. Скорее всего, где-то среди чабанов. Видимо, Тимур Абадзе, с которым Кабан имел разговор, тщательно проверяет правдивость его слов, касающихся очередного удачного отхода из района, где мы накрыли банду террористов, в состав которой входил, пусть и временно, господин Кабадзе. отхода, когда все остальные боевики, включая брата Тимура Руслана Абадзе, были уничтожены. То, что Абадзе-младшего и его помощника мы взяли живыми, удалось засекретить. И никто, кроме присутствующих здесь и еще нескольких офицеров управления, об этом не знает. И черт бы с ним, с кабаном. Сидит он где-то в хижине, и пусть сидит. Проверка рано или поздно закончилась бы, и он вывел бы нас на горную базу Хана. Однако произошло непредвиденное. Действие радиоактивного препарата, введенного в кровь бандита, неожиданно стало ослабевать. Разведывательный спутник пока еще реагирует на излучение, но в ближайшее время, по мнению специалистов, в ближайшее время мы можем утерять контроль над кабаном. А он в это время переберется на базу Зелимхана Дакаева. Крымов спросил. А чем специалисты объясняют неожиданное ослабление действия радиоактивного препарата? Возможно, была допущена ошибка при расчете. Возможно, организм Кабадзе обладает особенностью быстро выводить из себя посторонние вещества. Возможно... Да эти «возможно» можно перечислять до бесконечности. У техников нет однозначного ответа на этот вопрос. А у нас нет времени и права ждать, пока Кабадзе выйдет из-под контроля. Это понятно. Но как сохранить контроль? Феофанов присел в кресло. У нас только один вариант продолжить игру. А именно прямая вербовка Кабадзе. Офицеры переглянулись. Тимохин недоуменно спросил. Прямая вербовка? И как вы ее представляете себе? Придется выводить на сцену Руслана Абадзе. Я планировал использовать его позже, но раз обстановка изменилась, другого выхода не вижу. В смысле выводить Абадзе-младшего? Вкратце план таков. Генерал говорил недолго, минут 20, затем подвел итог. Таким образом, кабан вынужден будет играть на нашей стороне. Поэтому я и вызвал срочно Дементьева. У него уже был контакт с кабаном, и Андрей не обманул бандита. Получив деньги, он отпустил его. Так что дальнейший шантаж со стороны Дементьева вполне объясним. Заполучив секретную информацию, он желает продать ее кабаном. Что заставит Кабадзе выйти навстречу с Андреем. Ну а дальше вербовка. Тимохин покачал головой. Не факт, что кабан клюнет на очередную подставу. А куда ему деваться? Не поверить Дементьеву? А вдруг тот не блефует? Тогда жизни кабана грозит реальная опасность. И если от спецслужб, пусть и сложно, но скрыться все же можно при определенных обстоятельствах, то от своих не скрыться. Те его из-под земли достанут. И кабан это просчитает быстро. Вопрос задал Крымов. В принципе, попробовать можно, и шансы на удачу неплохие. Но как связаться с Кабадзе? Не звонить же его дружку Кириму в Хаба-Юрт. Мол, передай кабану, что мы хотим завербовать его, так что будь добр, обеспечь нашу с ним встречу у себя на хате в тайне от Хана и Тимура. Не надо умничать, Вадим Петрович. Хотя, в общем, ты прав. Примерно так я и планировал выманить кабана, только без участия Кирима. — Вы это серьезно? — Вполне. Потапов вместе с сотрудниками технического отдела вторые сутки находится в Ростове. Ему поставлена задача определить, поддерживает ли Кабадзе связь с Киримом. И буквально час назад Владимир Дмитриевич сообщил мне, что такая связь осуществляется посредством сотового телефона. Специалист ТО определил номер этого телефона. Уж как это удалось ему, не знаю, у технарей свои методы работы, но мобильный номер Кабадзе у нас есть. А значит, что? Значит, мы можем войти с ним в контакт. Точнее, это сможет сделать Дементьев, — Тимохин проговорил. — Да, Мутилова получается знатная. Вопрос, отыграет ли оно так, как нам надо? Это во многом, даже не во многом, а практически полностью, будет зависеть от того, как сыграет свою роль капитан Дементьев. Александр взглянул на Андрея. «Въезжаешь в ситуацию?» Дементьев ответил. «Если честно, то общий замысел мне понятен, а вот роль размыта». Генерал сказал. «Ничего, тонкости мы обсудим позже. Сейчас главное — войти в контакт с Кабадзе», — Крымов спросил. «Прямо сейчас?» Феофанов утвердительно кивнул головой. «Да, прямо сейчас и отсюда, из моего кабинета. Этот чертов препарат, введенный в кровь кабана, может заглохнуть в любую минуту. Предположение специалистов всего лишь предположение. Мы обязаны работать быстро». потому как потеря кабана будет означать крах всей операции. Нам без наводки не выйти на базу хана». «Выйти-то выйдем, но на территорию, на объект, что не даст ничего. Керим же вряд ли посвящен во все подробности транзита живого товара из России за бугор». «Наконец-то, Крым, ты начал анализировать ситуацию». «Так умничать прекратил, вот и начал». «Ладно, не обижайся. Значит, сейчас поступаем так. Быстренько отрабатываем сценарий поведения Дементьева во время разговора с Кабадзе, решаем, как построить разговор, и пытаемся связаться с кабаном. Сумеем вытащить его навстречу, считай, полдела сделаем». «Или провалим все дело». «А вот это, Вадим, мне уже не нравится». «Да я так, к слову». «Не надо. Работаем. Первое, с чего Дементьев начинает разговор?» Обсуждение затянулось на час. В 13:50 Феофанов, отбросив карандаш, откинулся на спинку кожаного кресла. «Ну вот, кажется, и все». Он нажал на клавишу вызова помощника. «Освежимся кофе?» Но приемная молчала. Генерал воскликнул. «Да куда там Ларинов пропал?» Крымов сказал. «Прапорщик говорил, что вы сами отпустили его домой по случаю дня рождения». «А, черт, точно. С этой работой скоро память совсем отшибет». Тимохин поднялся. «Я приготовлю кофе. Заодно перекурю». «Давай, 5 минут перерыв». Офицеры вышли в приемную, закурили. Тимохин занялся приготовлением кофе. Крымов спросил Дементьева. «Ну как тебе предстоящее задание?» «Хреново». «Что так? Опасаешься, что не сможешь как надо отыграть роль?» «Нет, отыграть роль отыграю. Но чего мне это будет стоить?» «Понятно. Кабан же твой кровник». «Вот именно. Вместо того, чтобы завалить этого козла, я должен опять вести с ним переговоры. Вербовать». «Ничего, Андрюх, придет время, отомстишь за своих ребят». «Ага, отомщу. Если кабан начнет сотрудничать с вами». Тимохин от плиты поправил Дементьева. «С нами, капитан, теперь с нами. Он такой же наш, как и твой». «Ну, с нами. Если он поможет управлению, то и управление должно будет выполнить свои обязательства. Мне же их и озвучивать этой суке. При подобном раскладе кабан станет для меня недоступен. И получится, что я, имея возможность уже дважды наверняка завалить его, слова не держу. Во имя высших интересов национальной безопасности страны. Вот только ребятам, погибшим у Кентума, плевать на эти интересы, несмотря на то, что они за них жизнь отдали». Крымов отвел Дементьева к окну. «Послушай старого спецназовца, Андрюш. Я не просто так сказал, что у тебя будет еще возможность отомстить. По опыту знаю, да и Тимохин подтвердит, главари банд и рядовые боевики, которые вынуждены соглашаться сотрудничать со спецслужбой, как правило, задачи свои отрабатывают. Усердно отрабатывают, хотя знают, что их в любом случае ждет тюрьма. А 20 или 15 лет — без разницы. Почему они усердствуют? Ради нескольких лет с кощухи? Нет, Андрюша, не поэтому, а потому что надеются на завершающем этапе по-тихому или по-громкому скрыться, уйти от возмездия. И, работая на нас, они тщательно готовят этот отход. Тем более времени для этого у подонков предостаточно. Уверен, если мы заставим кабана работать на нас, то в конце концов и он попытается слинять. И вот тогда все наши обязательства теряют свою силу. Просекаешь, к чему я подвожу?» Дементьев, прекрасно понявший Крымова, улыбнулся. «Просекаю, полковник». «Вот и ладненько». Тимохин, разливая кофе по чашкам, спросил. «А не кажется ли вам, мужики, что вы рановато начали делить шкуру медведя, которого не только еще не убили, но даже не нашли?» Крымов ответил. «Кабан не медведь, и шкура его никому не нужна. Неси кофе в кабинет, там станет ясно. Рано мы обсуждаем судьбу Кабадзе или поздно». «В следующий раз поднос понесешь ты, Крым». «Разговорчики, полковник. С начальством подобный тон неуместен и не рекомендуем. Скажу больше, чреват последствиями». «Иди, не мешайся под ногами, грозный начальник». После перерыва Феофанов обратился к Дементьеву. «Ну что, Андрей Семенович, давай, доставай свой сотовый телефон. Будем пытаться связаться с Кабадзе». Андрей кивнул, включил телефон, взглянул на лист, где были нанесены цифры, набрал номер. Начальник управления, присутствующие офицеры, подключившись к трубке Дементьева, могли слушать переговоры. В динамиках после набора послышались длинные гудки, что означало, телефон абонента работает. Но Кабадзе не спешил с ответом. Гудки продолжались, и только когда до отключения остались считанные секунды, а спецназовцы уже потеряли надежду, неожиданно громко раздался знакомый голос Лечи Кабадзе. «Слушаю!» — Андрей воскликнул. «Привет, Кабан! Не узнаешь?» «Нет, кто ты?» «Тот, кому ты обязан свободой!» Кабадзе удивился. «Участковый мент?» «Не совсем участковый, не совсем мент, но ты прав. Это я, тот, кому ты заплатил за свободу». «Как ты вышел на меня?» «Сказал же, я не совсем мент, хотя это не важно. Какая разница, как я надыбал твой телефон?» «Но не беспокойся, номер известен только мне и моим друзьям. И не отключай трубу, по сигналу никто не будет гасить тебя ракетой, даже пеленговать не станет». «Что тебе нужно?» «Встреч с тобой, Леча. Желательно в ближайшее время». Кабадзе вновь проявил удивление. «Встреча? Чего это ради?» Андрей вздохнул. «Она, Кабан, больше нужна тебе». «Не понимаю». «Короче, у меня есть информация, которая, я уверен, сильно заинтересует тебя и которую ты пожелаешь купить. Предупреждаю заранее, суммой, переданной мне в Москве, ты уже не отделаешься. Разговор идет о миллионах, естественно, не рублей». Кабадзе рассмеялся. «У тебя совсем крышу снесло, мент. Ты не можешь обладать информацией, которой стоило бы таких денег». «Ошибаешься, но, впрочем, дело твое. Думаю, я смогу продать ее заинтересованным людям в Чечне. А уж они найдут, как использовать ее». «Но тогда, Кабан, я тебе не завидую. Так что, встречаемся или мне искать другого покупателя?» «Надо подумать». «Разумно. Через час перезвоню. Или ты сам мне позвонишь?» «Час не время». «Возможно. Но мне ответ нужен максимум через час. Ровно в 15:20 я вновь звоню. От тебя требуется одно — ответить да или нет. Дальнейшее будет зависеть от ответа». «До связи, Кабан!» Дементьев отключил телефон. Офицеры положили на стол наушники. Капитан посмотрел на генерала. «Ну и как?» — генерал ответил. «Наивно, конечно, для спецслужбы, но пойдет. В принципе, чем наивнее и проще, тем лучше». Он повернулся к Крымову и Тимохину. «Вы согласны со мной?» — ответил Крымов. «Все зависит от того, как среагирует на звонок Кабан», — Дементьев спросил. «А Кабадзе не может выяснить, откуда я звонил?» Генерал ответил. «Вряд ли. Но даже если и попытается, то это ему ничего не даст. Ну, узнает, что ты звонил из Подмосковья. Ну и что? О том, что здесь не частный коттедж отставного армейского генерала, а загородная резиденция секретной спецслужбы, знают немногие. Те, кому можно полностью доверять. Да и откуда у Кабана где-то в кошаре возможность что-то или кого-то пробить? Ему остается одно — думать. А что он решит, мы узнаем через час». Тимохин добавил. «Если его телефон ответит». «Ты прав, но я уверен, что Кабан ответит. А посему ждем».